Глава 10. Пусть продолжается бал. Она не помнила, как Ретри вез ее обратно в академию. Кажется, он пытался о чем-то говорить, но Луиза отвечала не впопад, и парень умолк. В голове вместо мысли бестолково порхали бабочки. Губы горели. Она с трудом осознавала и даже немного удивлялась тому, что поцелуи и прикосновения Дарса не были ей неприятны. Наоборот, хотелось быть еще ближе, обнаженной кожей ощущать его сильное тело, уподобиться гибкой лиане, оплести его, сделать своим. Потом она очнулась, словно ледяной водой окатили. Что произошло этой ночью? Да так, ничего особенного. Брат императора сказал, что хочет на ней жениться. Невозможно, невероятно. Может быть, просто так сказал? Нет, Дарс не похож на того, кто бросает слова на ветер. И Луизе стало страшно. Пожалуй, впервые страшно от того, что она могла стать счастливой. Она не знала и не помнила, каково это, а потому испугалась. Ретри высадил ее на стоянке для аэромобилей. Она попрощалась и поспешила в апартаменты. Через 2 часа начнутся лекции, нужно взять планшет, переодеться, да и вообще привести себя в порядок. Было раннее утро, напившееся тумана и осенней прохлады. На траве, на идеально выплетенных паутинках блестели капли росы. И чувство было такое, словно за спиной выросли крылья. Она взлетела по лестнице к парадному входу. Затем один пролет и дверь в апартаменты. Приложила к сенсорной панели ключ и, стараясь не шуметь, вошла. Прислушалась. Вокруг царила ватная тишина. Пахло спиртным и свежесваренным кофе. Элла устроила вечеринку в отсутствие соседки? Луиза на цыпочках прокралась в кухню, огляделась. На столе 2 пустые чашки, бутылка из темного стекла и высокий, тонкостенный стакан. «Ну и как он тебе?» Сердце с разбега бухнуло в ледяную полынью. Чувствуя, как от страха отнимаются ноги, Луиза оперлась о стену. Взгляд метнулся вниз. «Так и есть». Прислонившись к стене, подтянув к груди колени, на полу сидел Клайв и смотрел на Луизу ясными глазами. «Ты...» — с облегчением выдохнула девушка. «Что ты здесь делаешь?» Ответом была горькая усмешка. Клайв покачал головой, затем потер глаза. «Вечером Мэлла примчалась и сказала, что тебя нигде нет. Мы сначала искали тебя в парке, потом пытались связаться через планшет, но оказалось, что он остался в твоей комнате». А потом я пошел к Варусу, и тот мне сказал, что за тобой приехал Ретри. И так все стало на свои места. Что у тебя с ним, Луиза? Или мне уже следует называть тебя матушкой? Он ждал ответа. Его боль была столь ощутимой, что неведомым образом передалась Луизе, словно кто-то наматывал жилы на кулак, и все тело звенело от напряжения так, что хотелось кричать и биться о стены. Горечь во взгляде и пустота. И ледяное презрение. «Я так и знал, что ты дешевая шлюха, а теперь вцепилась в моего отца». Вот что было написано на лице Клайва. Луиза сглотнула горькую слюну, на негнущихся ногах подошла к стулу. Ей не хотелось врать. Более того, она понимала, что правдоподобно врать не умеет. Но вот так в лицо сказать о том, что ей очень нравится Дарс Эшлин, и что сегодня, не иначе как постэффект от манипуляции с нейроматрицей, она почти предложила ему себя, а он отказался. «И никакой это не постэффект», — усмехнулась она про себя. «Я на самом деле очень хотела, чтобы он не останавливался». Луиза присела на край стула, положила руки на стол. Пальцы мелко подрагивали. «Клайв». Он молча ждал. Тяжелый взгляд давил, выжимая силы, заставляя покрываться ледяным потом. «Этой ночью мистер Эшлин считывал мою нейроматрицу, чтобы вернуть воспоминания», — почти прошептала Луиза и опустила голову. Она не видела, чувствовала, как Клайв поднялся с пола и подошел к ней сзади. Спросил хрипло. «Это правда? Скажи, что это правда, что между вами нет ничего, кроме твоих воспоминаний». Луиза обернулась и выдохнула. «Нет». «Вот значит как». Он порывисто отошел в противоположный угол кухни, силой провел пальцами по волосам и, повернувшись, зло уставился на нее. «Я пытался. Да, я пытался думать о тебе хорошо. Я поверил в то, что все произошедшее с тобой — это злая шутка судьбы. А ты, оказывается, самая обычная. Увидела богатого мужика и решила устроить свою жизнь, так?» Последний он почти прокричал. «Перестань», — прошептала Луиза, одновременно осознавая и то, что сейчас все ее оправдания будут жалкими и бесполезными. «Клайв их просто не услышит». Лицо Клайва перекосило от ярости. Он внезапно подскочил к Луизе, схватил за руку и дернул на себя, да так, что стул отлетел, вцепился в плечи и затряс. «Я хотел быть тебе другом! Я тебе верил! А ты... ты только изображала несчастную жертву! И ты... неужели ты думаешь, что тебе что-то светит от брата самого императора? Ты настолько глупа? Или самонадеянна? Или что?» Она вспыхнула. Силой вывернулась из крепких рук Клайва. Плечи неприятно соднило, наверняка там останутся синяки. Рука сама собой взметнулась вверх и шлёп. На щеке Клайва заолело пятно. Он машинально потер его и уставился на Луизу совершенно обезумевшим взглядом. Губы беззвучно шевелились, как будто Клайв пытался говорить и не мог. Луиза вцепилась ногтями ему в руку, потянула к себе, а затем, обняв за шею и привстав на цыпочки, выдохнула в лицо. «Если ты действительно хочешь быть моим другом, и только другом, то не бросай меня сейчас. Я никогда не рассчитывала на то, чтобы отобрать у тебя отца. Я никогда не хотела быть с братом императора. Я понимаю, что недостаточно хороша для него. Я никогда не займу место твоей мамы, Клайв». Его плечи поникли. Клайв медленно попятился, разрывая объятия. Прошептал. «Но тогда почему, Луиза? Почему между вами что-то есть?» Она пожала плечами. «Так получилось. И с этим ничего не сделаешь. Если хочешь прекратить все это, тогда просто убей меня». Он передернулся. Потом придвинул к себе стул и сел. «Боже, Луиза, я...» И замолчал. Она тоже не торопилась говорить. Ему нужно время. Всем им нужно время, чтобы принять происходящее. Возможно, надо было вдохновенно соврать, и все. Правда, рано или поздно все равно Клайв узнал бы. Луиза осторожно обогнула его, замершего на стуле, подошла к кофемашине и запрограммировала себе сладкий капучино. «Мне тоже сделай», — сипло попросил Клайв. И снова погрузился в тяжкие размышления. Луиза поставила на стол две полные чашки, заглянула в холодильник. Там на тарелке сиротливо лежал бутерброд с вяленым мясом. Она достала его, взяла нож и разрезала пополам. Одну половинку взяла себе, вторую подвинула Клайву. Он удрученно покачал головой. «Как ты относишься к нему?» — спросил тихо. «Ты с ним спишь? Хотя бы не из-за денег?» «Нет», — мотнула головой. «Точно не из-за денег. И у нас ничего не было такого. Твой отец благородный человек. Он сказал, что ничего и не будет до тех пор, пока я не вспомню». «У меня все это не укладывается в голове», — прошептал Клайв и механически взял с тарелки половинку бутерброда. «Сколько помню, после того, как мама ушла от него, ни одной женщины в доме я не видел никогда. Сейчас, правда, думаю, что отец периодически посещал всякого рода заведения, но в доме никогда. И тут появляешься ты, без имени, без прошлого, вернее, с очень даже неприятным прошлым. Скажи, может быть, тебя специально позвали враги империи, чтобы ты окрутила брата императора?» Луиза едва не выронила свой бутерброд. «Нет, что ты? Нет, нет. И клянусь, если вдруг выяснится, что я могу причинить вред ему или тебе, никто из вас меня больше здесь не увидит». Клайв усмехнулся, отхлебнул капучино. «Думаешь, что сбежишь?» «Еще не знаю», — ответила она. «Но что-нибудь придумаю». Воцарилось тяжелое давящее молчание. Они пили кофе, и каждый думал о своем. «Знаешь», — вдруг сказал Клайв, «на самом деле я бы обрадовался, если бы отец был с кем-нибудь счастлив. Но все это слишком странно и неожиданно. Я привык, что он всегда строгий и далекий от меня, не дотянуться. И тут вдруг девчонка, почти моя ровесница, хотя думаю, что все-таки ты старше, чем кажешься. Моя мать его возненавидела за то проклятие, бросила меня и сказала, что не будет жить в одном доме с чудовищем. Но я знаю, что она меня любила, потому что часто жалела. Я остался с ним. И ни разу за все эти годы не услышал ни единого слова сочувствия. Хотя, если подумать, это он виноват в моей болезни. «А как ты сейчас себя чувствуешь?» — осторожно поинтересовалась Луиза. Клайв пожал плечами. «Похоже, что произошло чудо. Я снова стал человеком. А вот мой отец — нет». «А что с ним? Может, расскажешь?» «Он сам тебе расскажет, если сочтёт нужным», — буркнул Клайв. «Это не моя тайна». «Хорошо», — согласилась Луиза. Она прекрасно помнила, что с Клайвом, даже если просто смотреть на него, было что-то не так. А теперь всё нормализовалось. Она ощущала его правильно, как обычного человека. Но даже несмотря на то, что ни разу за все эти годы он не сказал мне ни слова сочувствия, его нельзя не уважать, — продолжал Клайв. Дарс Эшлин Квион достоин быть счастливым. И мне вовсе не хочется, чтобы он связался с девчонкой, которая только и думает, как получше устроить свою жизнь. «Я понимаю», — Луиза кивнула. «Не беспокойся. Это не так. Не из-за денег. И потом я уже сказала, если узнаю о том, что я являюсь угрозой, то исчезну». Клай вдруг улыбнулся тепло и открыто. «Только не вздумай топиться. Мне будет приятнее думать, что ты где-то там, бороздишь просторы галактик, а не лежишь на дне пруда в парке». Он допил кофе и ушёл. Луиза обессиленно сползла по стенке на пол и закрыла лицо ладонями. Шаги в коридоре. Хриплый со сна голос Эллы. «Лу, я заснула в наушниках, но даже сквозь них было слышно, как орал его высочество. Что ты учудила? Вернее, дай угадаю, бурный роман с его драгоценным папашкой, а?» «Не надо так». Луиза судорожно вздохнула. «Ты тоже думаешь, что мне нужны только деньги императорской семьи?» «Ну, не знаю». Элла опустилась на пол рядом. Тёплая, уютная, в пушистой пижаме, совершенно вырвиглазного канареечного цвета. «Деньги — это достаточный повод быть с мужчиной. Не самое лучшее время для шуток. Но если с тобой не шутить, то ты утопишься. Или повесишься, или наглотаешься яда». Толкнула в бок острым локтем. «С самого начала было ясно, что между вами что-то есть. И деньги здесь ни при чём. И ты не очень-то виновата в происходящем. Помнишь, когда я заглянула, а мистер Эш был в твоей комнате? Дорогая, да я бы душу чёрту продала за то, чтобы на меня так смотрел мужчина». Луиза осторожно отняла руки от лица и растерянно уставилась на Эллу. «А как он смотрел?» Элла довольно заржала. Потом обняла Луизу жёсткой рукой, притянула к себе и взъерошила ей волосы. «Он на тебя смотрел, как кот на миску со сметаной. Того и гляди, набросится и сожрёт». Луиза окатила жаркой волной. «И это что, так заметно?» «Да откуда я знаю?» — фыркнула Элла. «Кто-то заметит, кто-то нет. В любом случае, на твоём месте я бы не теряла времени даром. Любовью надо наслаждаться, пока она есть. Когда улетит в небо, уже не поймаешь». Луиза покачала головой. «Знаешь, он ведь мне тоже очень нравится, но я понимаю, что мы не пара совсем. Он брат императора, а я кто?» Элла усмехнулась, заглянула ей в глаза и серьёзно сказала. «Ты совершенно права, подруга. Он брат императора, и поэтому может сделать тебя кем угодно, лишь бы толк был. Кстати, послезавтра осенний бал. Вири там уже не будет, так что у тебя нет ни малейшего повода отказаться». По традиции, осенний бал устраивали в огромном холле административного здания Академии. Ради такого события ряды белых колонн увили тонкими и невесомыми гирляндами из золотистых осенних листьев, которые уходили под звёздчатые своды потолка. И казалось, что они там парят в воздухе. Белые мраморные стены тоже были украшены резными листьями вперемешку с россыпями звёзд, прозрачных, играющих гранями, словно бриллианты. На балконе расположился оркестр. Прямо под ним установили небольшое возвышение, откуда ректор традиционно произносил приветственную речь. Вдоль стен поставили изящные скамьи и столы. Основавшие туда-сюда официантки подносили всё новые и новые блюда. «Красиво!» — мечтательно выдохнула Элла и цокнула языком. «Однако мы пришли рановато. До начала ежегодной речи Варуса осталось больше часа. Студенты собирались пестрыми стайками, девушки походили на экзотических бабочек, такие же легкие и воздушные. Их наряды переливались, искрились, загадочно мерцали. Мужская половина студентов была одета более сдержанно. Классические костюмы, по большей части темные, белоснежные рубашки. Стянув свитера, толстовки и потертые штаны, мальчишки резко преобразились в очень привлекательных молодых людей. Потанцевать с каждым из них — сплошное удовольствие. Даже Хельм, лохматый рыжий, стал другим. Аккуратно собрал волосы в хвост, облачился в темно-синий костюм. Луиза подозревала, что в тон туалету Эллы, и выглядел молодым и серьезным аристократом. «Красиво», — повторила Элла, отпуская руку жениха. «Пойдем припудрим носики, пока еще ничего не началось». Луиза согласилась. Туалетная комната располагалась на первом этаже, была выдержана в приевшихся уже бело-золотых тонах. Элла становилась перед огромным во всю стену зеркалом и принялась поправлять макияж. По мнению Луизы, и так идеальный. Приглашенная девушка-визажист колдовала над ними не меньше 2 часов. Луиза оглядела себя. Платье сидело как влитое, обнимало, словно вторая кожа, лишь ниже бедер, не спадая мягкими фалдами. Макияж был неброским, но при этом придавал лицу кошачье, даже немного хищное выражение. Блеск на губах мерцал бриллиантовой пылью. Она невольно зажмурилась. Интересно, что скажет Дарс, когда ее увидит? Понравится ли платье? В груди остро кольнуло от сожаления, что он не может обнять ее и прижать к груди прямо сейчас. И плевать, что брат императора. Она бы из кожи вон лезла, чтобы он чувствовал себя счастливым. Из-за двери донеслись первые звуки музыки. Плавный, текучий, словно воды равнинной реки. Элла в последний раз провела пуховкой по щеке и громко защелкнула пудреницу. «Все, идем. Наверное, уже начало». Когда они вернулись в холл, Луиза будто вынырнула из тихого омута в сверкающую вьюгу. Танцы еще не начались, кое-кто уже наведался к накрытым столам, и всюду было веселье, гомон, суета. «Элла, идите сюда!» Хельм, стоя у колонны, помахал им рукой. В другой он держал бокал с пузырящимся шампанским. Увлекаемая за руку подругой, Луиза скользнула взглядом по возвышению, отведенному преподавателем. Сердце радостно встрепенулось. Дарс уже был там. Стоял спиной к залу и с кем-то беседовал. Неподалеку от него с бокалом стоял Вейн Арсум. И, как показалось Луизе, кого-то искал взглядом в толпе, разряженных в пух и прах студентов. Стоило им добраться до Хельма, как словно из-под земли вырос Клайв Эшлин. Небрежно поигрывая бокалом, он вроде бы внимательно слушал повисшую на его руке Миранду. Девушка что-то щебетала, не умолкая, и Элла приснула в кулак. «Бедняга», — шепнула она Луизе. «Миранда доведет его до позорного бегства». «Но она ведь не виновата, что Клайв ей нравится». «И я не виновата, что чем дальше, тем сильнее влюбляюсь в Дарса Эшлина. Просто так получается». «Привет», — сказал Клайв. «А я уже был на балу в прошлом году. Каждый раз одно и то же. Могу поспорить, что и доктор Варус будет произносить прошлогоднюю речь». «Поглядим», — хмыкнула Элла и устремилась к накрытым столам. «Лу, давай сюда!» «Ух, сколько здесь всего!» Угощение и в самом деле было роскошным. Крошечные круглые бутерброды на шпажках, тарталетки с пестрыми салатами, пирамиды, сложенные из ломтиков фруктов, мясные и сырные нарезки. Луиза аккуратно взяла бокал на тонкой ножке, наполненный бледно-золотистой жидкостью. Принюхалась. Пахло яблочной сладостью. На вкус оказалось непривычно, но куда лучше, чем те коктейли, которыми угощала Элла. Подцепив крошечный бутерброд, Луиза тихонько отошла к стене. Не так, но так, чтобы видеть Дарса. В зале потемнело, и было не совсем понятно, то ли это искусственно гасили освещение, то ли подкатывали сумерки. Как раз в это время вперед вышел ректор и начал монотонно бубнить в усилитель о начале года. О роли науки в современном обществе, о блистательных перспективах, которые непременно ожидают самых успешных и талантливых. Дарс Эшлин стоял, облокотившись спиной о стену, и неторопливо подтягивал что-то из широкого бокала. Полумрак медленно сгущался. Луизе было плохо видно его лицо, но ей казалось, что мысли мистера Эша слишком далеки от осеннего бала. «А сейчас я предоставляю слово куратору нашей академии!» Прозвучал голос Варуса, и одновременно с ним хриплый смешок Клайва. «Я же говорил, то же самое, что и в прошлом году». Луиза покосилась на парня. Он незаметно оказался рядом, где-то потеряв Миранду, но разжившись при этом бокалом вина и тарталеткой. «Ты же только в этом году поступил», — сказала Луиза. «Меня отец еще год назад хотел сюда определить. С собой брал, чтобы посмотрел на бал». Клайв придвинулся чуть ближе, и Луиза обнаженным плечом ощутила мягкую ткань пиджака. «А где Миранда?» — поинтересовалась вскользь. «Пошла припудрить носик», — Клайв усмехнулся. «И тем самым дала моим ушам возможность отдохнуть». «Ты ей очень нравишься», — Луиза покачала головой. «Не смейся!» «Мне уже не до смеха». Клайв обезоруживающе улыбнулся, осторожно тронул Луизу за плечо. «Знаешь, я тут подумал на досуге. Если отец и впрямь тебе нравится так, как ты говоришь, то я не буду против, если вы будете вместе. Просто все это слишком неожиданно». «Я хочу окончить академию», — немного не впопад ответила она. «Я очень хочу быть свободной». «Ну так что, все-таки друзья?» Клайв протянул руку и тут же добавил. «А у меня в ангаре корабль стоит. Хочешь как-нибудь полетать?» «Было бы интересно. Как-нибудь», — вежливо ответила Луиза и аккуратно пожала его пальцы. Тут, наконец, заговорил куратор Академии, и она невольно прикрыла глаза. Хотелось слушать этот голос бесконечно долго, плыть по его бархатным волнам. «О чем ты думаешь, девочка без прошлого?» Но речь закончилась. Раздались бурные аплодисменты, и после этого зазвучала музыка. Несколько пар закружились в центре зала в незнакомом Луизе танце. Адарс шагнул назад, утонул в золотом полумраке. Темнота стремительно сгущалась, а потом засверкали каплями света мелкие кристаллы, хаотично разбросанные по стенам. «Ты танцуешь?» — спросил Клайв. Луиза покачала головой. «Нет». Она не знала ни одного па из исполняемого танца. «Это всего лишь вальс», — подсказал он. «Я это впервые вижу». Она отпила из своего бокала. «Знаешь, мне здесь комфортнее. Совсем не хочется туда, в центр». «Ну, как знаешь». Он не стал настаивать. «Пойду разыщу Миранду». Луиза осталась одна. В искрах звездной пыли, что рассыпалась по залу, взгляд то и дело выхватывал Эллу и Хельма. Это было несложно, потому что они оба были высокими и худыми. А вот мистер Эш будто растворился в потемках. И Луиза вздохнула. Ей хотелось быть рядом с ним, очень. Пусть и не танцевать, но хотя бы прислониться головой к груди и прислушаться к размеренным ударам сердца, согреть дыханием его большие сильные руки, зарыться пальцами в волосы, вдыхая его запах, растворяясь в нем. Она переступила с ноги на ногу. Все же не привыкла подолгу быть в такой обуви. Тонкие ремешки босоножек начинали нещадно врезаться в ступни. Лодыжки затекли, онемели. Один танец сменялся другим. Время от времени к ней подходили незнакомые ребята, приглашали, но она отказывалась, ссылаясь на усталость, головную боль, еще на что-нибудь. Ждала. Но Дарс Эшлин словно сквозь землю провалился. На душе сделалось горько. Но ведь он ничего и не обещал, верно? Говорил, что на платье посмотрит на балу. Вздохнув, Луиза мелкими шажками просеменила к выходу на открытую террасу. Ей хотелось спокойно посидеть и снять босоножки, которые превратились в орудие пытки. На террасе она столкнулась с горячо целующейся парочкой. Кровь прилила к щекам. Луиза пробормотала извинения и поспешила в сторону свободной скамьи. Краем глаза она заметила, что из зала вышел еще кто-то, но в темноте не разобрать. Добралась до вожделенной скамейки, села и уже наклонилась было, чтобы избавиться от треклятой обуви, как ее руку мягко перехватили. «Мисс Мар». От звуков этого голоса по спине побежали колкие мурашки. Все мысли вмиг куда-то делись, оставив после себя стаю шуршащих мотыльков. «Позвольте, я облегчу ваши страдания». Опустившись на колени, коварно поглядывая на нее из-под лобья и ничуть не смущаясь, перспективой испачкать брюки, Дарс аккуратно расстегнул ремешок, снял босоножку и поставил рядом. Горячая ладонь скользнула по ступне, заставляя судорожно выдохнуть. Тоже он проделал со второй босоножкой. Щекотно пробежался пальцами по голени вверх. Нервные окончания превратились в раскаленный металл. «Дарс», — прошептала она, — «что ты делаешь?» Он усмехнулся, затем быстро поднялся на ноги, стряхнув с коленей налипшие соринки и присел на скамейку. «Ты не танцуешь?» — спросил тихо. «Почему?» «Я не умею, но если бы ты пригласил...» «Я тоже не танцую». В потемках был виден лишь бледный обрис лица. «Если начну танцевать, то придется это проделывать со всеми студентками, а мне это не нравится». Дарс посмотрел в небо. «Ты не против, если я закурю?» Луиза кивнула. К сердцу мутными волнами подкатывала тоска. Почему-то совсем другого она ждала от этой встречи. А может, перестало быть ему интересно? Все перегорело? Он выпустил колечко белого дыма. Сидел молча. Глубокая морщина пересекла лоб. На лице проступало непривычное Луизе хищное выражение. Она сделала глубокий вдох, набираясь храбрости. «Я хочу спросить, тебе понравилось платье?» Дарс задумчиво скользнул по ней взглядом, вновь затянулся сигарой. От него пахло мятой и табаком, и эта вязь ароматов навевала странное чувство. Луизе как будто переставала хватать воздуха, ей все время казалось, что она все делает не так, совсем не то, чего ждет от нее Дарс Эшлин. «Красивая». Наконец изрек он и умолк. Луиза хотела спросить, как идут дела с подбором ключа к недоступным воспоминаниям в ее голове, но вдруг вспомнила, как Клайв отозвался о болтливой Миранде и прикусила язык. Все правильно. Мужчины быстро устают от болтушек. А Дарс, он такой же мужчина, как и все. Несколько минут они молчали в темноте, вслушиваясь в льющиеся из холла звуки музыки. «Как твои дела в академии?» Наконец поинтересовался Дарс. «Расскажи». «Не думаю, что тебе будет интересно», — прошептала Луиза. «Ошибаешься. Мне интересно все, что касается тебя». Она поежилась. Спинка скамьи неприятно холодила обнаженную кожу. «Доктор Варус предложил мне интересный исследовательский проект. Изучить историю нейрокриптоанализа, начиная с древнейших времен. «Это хорошо», — выдохнул Дарс. «Что еще? Тебя никто не обижает?» «Нет, все хорошо». «Тогда почему ты сидишь с таким видом, как будто сейчас расплачешься?» «Я... Дарс...» Он терпеливо ждал, и Луиза краснее прошептала. «Я больше... не нравлюсь тебе, да?» Дарс подался вперед, приблизил лицо к ее, и в который раз Луиза увидела обжигающую вспышку сверхновой в льдисто-прозрачной глубине синих глаз. «Откуда столь занятные выводы?» Словно мягкой кисточкой прошелся по обнаженным нервам. Табак и мята, сводящий с ума запах. И сердце бьется, как пойманная в силке птица. И осознание того, что если она сейчас не сделает что-то, мир перевернется, ухнет в черную муть. Луиза качнулась навстречу. Жесткая ткань мундира под подушечками пальцев. Один-единственный выдох. «Я тосковала по тебе». И одно единственное касание теплых, упрямо сомкнутых губ. Время замерло. Острое, почти болезненное наслаждение от прикосновения разливалось под кожей сладким ядом. Почему нельзя, чтобы это длилось вечно? Луиза открыла глаза и отстранилась. Дарс не шевельнулся, только приподнял левую бровь. Губы дрогнули в усмешке. Да он просто смеется. Луиза вскочила и бросилась прочь, но тут же оказалась прижата спиной к сильному телу. Вспышка входа в сигма-тоннель, и босые ступни утонули в белом пушистом ковре. «Что ты со мной делаешь?» — хрипло прошептал Дарс, прихватывая зубами мочку ее уха. «Я не могу себе позволить многое, в том числе целовать студентку в стенах академии, понимаешь? И это твое платье. Оно просто невероятное. Но мне кажется, что еще лучше без него». Она подалась назад, наслаждаясь каждым скользящим прикосновением, еще сильнее прижимаясь к нему. Он зарылся носом в ее волосы, глубоко вдохнул. Как-то незаметно узкие бретельки платья съехали с плеч, и воздуха перестало хватать окончательно. Она чувствовала его губы на шее и на плечах, даже не поцелуи, почти укусы. Руки, прижимавшие ее, поднялись вверх, накрывая болезненно чувствительную грудь. Внизу живота стремительно разливалась медовая тяжесть. И Дарса все равно было мало, хотелось еще. Луиза, выгибаясь, с удовольствием ощутила его напряжение. «Дарс, пожалуйста», — и не узнала собственный голос, охрипший от накрывшего с головой возбуждения. Он внезапно отпустил ее и сделал шаг назад. «Дарс». Быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Нет, нет, только не так». Холодный воздух окутал разгоряченное тело, а внутри стремительно разливалась пустота, грозя поглотить ее целиком. «Почему так больно, когда он уходит? Почему он не может просто взять ее прямо здесь и сейчас, а вместо этого выдумывает глупые условности?» Луиза медленно опустилась на ковер и разрыдалась. Тело горело, плещущийся под кожей огонь требовал выхода. И вздрогнула, когда на плечо легла тяжелая рука. «Моя маленькая, сладкая, такая чистая девочка. Иди ко мне. Не плачь. Почему плачешь? Посмотри, вот он я. Весь твой с потрохами. Наверное, с того самого момента, как увидел. Хотя это было и неправильно». Усмехнулся и добавил. «То есть студенток может похвастаться, что в ее маленькой ручке сердце брата императора». Он подхватил ее на руки, и Луиза уткнулась носом в жесткую ткань мундира, расшитую колючими звездами. Теперь ей было стыдно, потому что за несколько минут до этого вела себя как последняя шлюха. Но что плохого в том, когда хочешь мужчину, жизнь без которого представляется пустой и серой? «Я тебя люблю», — сказал Дарс. «И именно поэтому хочу, чтобы между нами что-то произошло тогда, когда будем на равных. Когда ты будешь видеть во мне не просто строгого дядю, который тебе помог и которому тянет беззащитную девочку, а человека равного». Луиза всхлипнула. Да, наверное, все это было правильно. Но терпеть жар его прикосновений и понимать, что это все, на что можно рассчитывать, невыносимо больно. «А если я никогда не вспомню?» — спросила она. «Что тогда?» «Я думаю, что ты вспомнишь, и очень скоро». Он улыбнулся, а ей снова захотелось ощутить его губы. Его всего целиком. «Если я вспомню быстрее, чем сработает твой анализатор», — хриплым шепотом сказала Луиза, — «я приду сама. Ты поймешь, когда это произойдет, и тогда ты больше не оттолкнешь меня». «Маленькая злюка». Он шутя чмокнул ее в нос. «Договорились. Очень надеюсь, что ты не явишься с атомным кинжалом или дезинтегратором. Да, очень на это надеюсь, Луиза». Она снова сидела на скамейке, болтая босыми ногами. На земле стояли босоножки. Одна. Рядом с ним находиться невозможно, срывает с катушек, тело плавится в огне желания. Когда он далеко, тоже плохо. Катастрофически не хватает тепла больших сильных рук, кривой усмешки этой приподнятой атласной брови. Грустно и больно там, где по древним преданиям живет душа человека. Разумеется, нет там ничего, уже все не раз было доказано, но почему-то болит остро, как будто проворачивается ржавый прут, и тревожно. «Мисс Мар», — прозвучало рядом. Луиза обернулась. Прямо за ее спиной стоял Арсум Вейн и добродушно улыбался. В неясном свете ломаные тени пересекали лицо, делая его похожим на маску чудовища. «Не думал вас здесь найти», — сказал он, обходя скамейку. «Позволите?» «Конечно». Она через силу улыбнулась. Предательское эхо от недавнего разговора с Дарсом все еще гуляло по телу, будоража кровь. Откровенно говоря, доктор Арсум пришел не вовремя. «Прекрасная ночь, мисс Мар», — сказал Вейн, пристально вглядываясь ей в глаза. «Не находите?» «Если вам интересно, отчего я не внутри...» Она кивнула в сторону здания. «То это не секрет. Я не танцую». Арсум пожал плечами. «Что ж, бывает. Я тоже тот еще танцор. Все ноги оттопчу. Послушайте, мисс Мар, раз уж выдалось свободное время, не могли бы вы ассистировать мне?» «Опыты среди ночи?» — улыбнулась Луиза. «Может быть, завтра утром? Или, пожалуй, после второй лекции?» «Ну а что время терять?» Доктор Арсум недоуменно моргнул. «Осталось совсем немного, но мне нужен ассистент. Помните, однажды вы согласились мне помочь?» Луиза тихонько вздохнула. Ей совершенно не хотелось куда-либо идти, но в то же время не хотелось обижать этого чудаковатого Арсума. Хотя, конечно, странно предлагать студентке заняться исследованиями посреди ночи. «Но не убийца же он в самом деле», — — подумала она. «Все же приняли в преподавательский коллектив Академии, и не какой-нибудь захудалой, а одной из лучших». «Ну, хорошо». Она сделана безразличием пожала плечами. «Пойдемте». «А что делать-то?» Вен улыбнулся открыто, обезоруживающе. «Разве такое может обидеть?» «Покажу», — сказал он. «Так что, поможете?» «Я же согласилась. Идемте». Луиза с тоской сунула ноги в босоножки, затянула ремешки. В это время на террасу вывалилась шумная компания. Девчонки пьяно хихикали, кое-кто из них обнимался с ребятами. Стало совсем тоскливо, и Луиза решительно нырнула в тень следом за Арсумом. «Позвольте предложить вам руку?» Он галантно поклонился. «У вас такая обувь, в которой просто невозможно ходить». «Да уж». Луиза невольно вцепилась в предплечье Вейна. «Простите, я бы разулась, но, боюсь, босиком будет не лучше». «Ничего, не надо смущаться», — промурлыкал Арсум. «Сейчас пройдем сквозь эту часть парка, повернем на аллею, там полегче будет». «Вы так и не сказали, какого рода помощь вам нужна?» Он ответил самым беззаботным тоном. «Да так, по мелочи. Я буду предъявлять вам упорядоченную последовательность символов, а вы будете описывать, какие эмоции при этом испытываете». «Отбросьте сомнения, Луиза. Завтра все студенты будут спать до полудня. Какие лекции?» «Я и не сомневаюсь», — пробормотала она. Хотя все-таки сомневалась. Очень и очень. Затея с ассистированием доктору Арсуму казалась все более странной. Действительно, почему именно сейчас, а не завтра? Они вынырнули на хорошо освещенную аллею. И здесь Луиза пошла без поддержки, хотя и прихрамывала. Новые босоножки немилосердно натирали. Арсум бодро шагал чуть впереди, отчаянно жестикулируя и рассказывая о своем новом исследовании. Он так сыпал терминологией, что Луиза едва его понимала, а все как будто сводилось к обращению к скрытым когнитивным способностям человека при помощи стимуляции мозговой активности определенными типами символьной информации. Вот и дом желтоглазого профессора. Он галантно распахнул дверь, пропуская Луизу вперед. В лицо повеяло ароматом апельсинов. «Пожалуйте сюда, мисс Мар, в гостиную. Впрочем, вы тут уже были, не так ли?» Она с облегчением разулась и босиком прошлепала по теплому деревянному полу. Ничего не изменилось в гостиной с момента их последнего незапланированного визита. Разве что на столике появилась кипа книг по нейрокогнитивным наукам, да в стеклянной вазочке красовались сложенные пирамидкой яркие апельсины. «Садитесь в кресло, мисс Мар», — вдохновенно пропел Арсум Вейн. «Может быть, чаю?» Луиза покачала головой. «Нет, не нужно». «Давайте начинать, доктор Арсум. Мне бы не хотелось, чтобы моя соседка, меня не обнаружив, подняла на уши всю округу». «Как скажете». Он остановился посреди гостиной и потер ладони. «Тогда, мисс Мар, расслабьтесь». Порывшись среди книг, он жестом опытного фокусника извлек на свет несколько картонных карточек, перетасовал их, как будто укладывая в определенном порядке. «Ну что, приступим?» «Настоящий ученый», — подумала Луиза. «Так радуется тому, что есть возможность провести опыт». Она уставилась на первую карточку. Там была нарисована бело-зеленая клякса на сером фоне, словно кто-то швырнул о стену дома тарелку с салатом. «Какие ощущения у вас вызывают этот рисунок?» В голосе Арсума появились фанатичные нотки. «Недоумение», — честно ответила Луиза. «А что еще я должна чувствовать?» «Хорошо», — легко согласился Вейн и сменил карточку. Луиза увидела череп с пустыми глазницами. «А сейчас?» Она пожала плечами. «Неуютно, доктор Арсум». «Это обычная реакция. А теперь?» На следующей карте снова была клякса, только теперь уже черная. Луиза прищурилась. По неясной причине ей показалось, что границы черноты шевелятся. Совсем немного, едва заметно, но все же. «Как будто живая», — ответила она Вейну. «Доктор, а где протокол эксперимента?» «Все записывается, не беспокойтесь». «Ну уже, Луиза, ведь ничего страшного не происходит, так ведь?» Она пожала плечами. «Фактически ничего особенного. Глупые карточки с глупыми рисунками. Но почему ее не покидает чувство, что есть подвох?» Он показал ей кошку, Созвездие астронавта, герб Рамоса, похожий на расположенные по кругу, исходящиеся к центру пики. Луиза честно описывала собственные ощущения, но в какой-то момент поняла, что комната поплыла перед глазами. Хотела сказать Вейну, потом передумала. «Наверное, здесь просто душно. Надо открыть окно». «Вот последнее», — весело протараторил Вейн. И показал карточку с портретом черноволосого мужчины. Луиза прищурилась. Несомненно, этот мужчина был ей знаком, и при этом никаких ассоциаций. Вроде самый обычный, черные коротко стриженные волосы, хищный нос с горбинкой, элегантная бородка. Гостиная поплыла окончательно. Луиза в панике дернулась, попыталась подняться. «Мне... помогите...» «Нечем дышать». «Дыши», — приказал насмешливо Арсум Вейн. Его желтые глаза оказались совсем близко, в них даже промелькнуло сочувствие. А потом... страх. И Луизу швырнула в черный тоннель, протащила, бросая на невидимые стены, и выплюнула в яростный слепящий свет. Так рождаются звезды. Она пребывала в бездонной пустоте и тишине. Потом услышала тяжелые удары, словно кто-то мерно стучал по большому барабану. Мир изменил окраску, омылся тошнотворно-розовым в гнойных прожилках. Первые стрелы боли пронзили виски. «Не надо! Пожалуйста, не надо!» Чей-то голос. Явно не ее. Она ведь больше не кричит. Кричат в основном другие. Луиза медленно открыла глаза и огляделась. Арсум Вейн трясся, как осиновый лист, а потом и вовсе бухнулся на колени. Поморщилась. «Перестань и убирайся. Меня тошнит от тебя и твоих штучек». «Это она сказала. Правда?» Вейн скривился. «Я всего лишь должен был передать тебе последовательность действий, безымянная. Я не виноват! Ни в чем не виноват! Не трогай меня! И без того тошно в теле этого чокнутого ученого. «Учёного больше нет. Ты же его сожрал!» Нехотя ответила она, расслабленно устраиваясь в кресле. «Да, это так, безымянная. Но поверь, мне стоило немалых трудов устранить Лойца, узнать, кого пригласят в Академию, а потом еще и влезть к нему в голову!» «То есть сейчас там только ты?» На всякий случай уточнила она. Кивок. «Говори, что должен был». «Тело королевской гончей принадлежит королеве». «Я это и без тебя знаю, что дальше. Что я должна сделать?» «Все складывается на диво удачно». Лже-Арсум поднялся с колен, противненько потер руки. «Никто даже и предположить не мог, что все произойдет именно так. Тебе осталось дожать самую малость, принять облик Дарса Эшлина, его самого убить, потом подобраться к императору и точно так же занять его место!» Она хмыкнула. «А потом? Я что, буду править долго и счастливо?» «А потом хозяин псарни запишет тебе нейроматрицу королевы. Ее величество возродится в теле императора Квиона!» «Изумительный план», — шепнула безымянная. «Или все же Луиза? Мне нужны образцы генома Дарса Эшлина, чтобы принять его облик. Тело Арсума Вейна, а от доктора там и было только тело», — пожала плечами. «Брось, тебе это ничего не стоит. Раздвинь ноги, вот все дела». «На самом деле ничего не стоит», — пробормотала она. Медленно поднялась с кресла, огляделась. «А здесь мило». «Да, мне тоже нравится», — беззаботно сказал связной. «Ты не понял. Здесь слишком мило для тебя». Мир качнулся, резко крутнулся вокруг нее, подергиваясь розовым маревом с гнойно-зелеными прожилками по краям. Тело доктора Вейна казалось зыбкой тенью, прошитой черными нитями кровеносных сосудов. Но ведь доктора Вейна больше не существует. В его нейроматрице совсем другой человек. Вернее, одни только воспоминания. Безымянная прищурилась, мысленно потянулась к беспорядочным стежкам и, выбрав один из них, спрыснула модификацию. Поморгала. Мир обрел привычные краски. «Я должен буду докладывать о выполнении всех этапов задания», — решительно сказал Арсум Вейн. «Доложишь непременно», — заверила она и двинулась к выходу. «Постой, ты куда?» Она обернулась, приподняла бровь, так как привыкла это делать еще раньше, до того, как ее подключили к шифровщику нейроматрицы. «Куда?» «Выполнять задание, разумеется». Грудь теснила раскаленным обручем. Безымянная. А теперь это была именно она. Быстрым шагом миновала освещенную аллею, свернула к студенческим корпусам. Прислушалась. Тишина опустилась на кампус. А это означало, что бал подошел к финалу, и скоро все потянутся к своим апартаментам. Судорожно вздохнув, безымянная зашагала к своему корпусу. Ее пошатывало. Яркие точки фонарей расплывались, размываясь по темному полотну ночи. Она стиснула кулаки так, что впилась в ладони ногтями. Время стремительно утекало, словно вода сквозь пальцы. Нужно принимать решение. Или не принимать его вовсе. Безымянная поднялась по лестнице, открыла дверь и вошла. Взгляд зацепился за номер 12А. И почему-то от его вида захотелось выть, царапая стену, ломая ногти, чтобы только не терпеть все это. Она ведь не была беззащитной девочкой, которую брат императора пристроил в Академию контролируемых изменений. Она была собственностью матери того королевства, что империя подмяла под себя, не оставив ни единого шанса. Собственностью. И тело ее. Не более чем воплощение воли королевы. Инструмент. Совершенное. Страшное оружие в борьбе с врагами. И теперь эти враги были вокруг нее. Те, кого она должна ненавидеть всем сердцем, потому что ненавидела королева. Те, кого должна убивать без колебаний. Эллу, Клайва, Дарса, императора и многих других. Безымянная добрела до кровати и, не раздеваясь, упала в объятия мягкой перины. Глаза словно песком засыпала. Почему ей так плохо? Воспоминания вернули. Все встало на свои места, теперь она знает, кто она и зачем здесь. Но что-то как будто хрустнуло и надломилось внутри. Тот самый несгибаемый стержень, на котором держится сама суть королевской гончей. Ей, как маленькому ребенку, показали прекрасную, доселе невиданную игрушку, и тут же забрали, разбили и втоптали в грязь. «Так что же с тобой не так, безымянная?» «Мое тело принадлежит королеве», — пробормотала она в темноту. «Если королева считает, что это тело можно насиловать, уродовать, а потом и вовсе сделать своим собственным, то это единственно правильное решение». Пальцы сами сомкнулись на черно-золотом кольце. «Выполнить задание — вот что ей нужно. Сначала Дарс, потом сам император, а после? Она просто перестанет существовать. И это правильно. Не ей, безымянной, судить о помыслах королевы. Они... враги нашего королевства. Сиплый шепот царапал губы. Они должны погибнуть. И для этого я здесь. Она сняла с пальца кольцо, покрутила его в руках. Память вернулась, а вместе с ней и все необходимые королевской гончей навыки. Теперь безымянная точно знала, как проложить сигма-тоннель от выхода точки к точке сборки. Она бездумно ковырнула ногтем золотой завиток, и в темноту вылился голографический экран настроек сигма-тоннелей. Схема походила на мерцающую зеленью паутину. Безымянная нашла выход в кабинет Дарса, прямо в апартаменты Клайва, в ведомство, в космопорт, да много еще куда, только к императору прямого сигма-тоннеля не было. Хмыкнув, безымянная настроила обратный сигма-тоннель. В дом Дарса Эшлина Квиона. Время, время. Надо было поторапливаться. Бал закончен. Скорее всего, мистер Эш вернулся домой. Возможно, именно в этот момент переодевается ко сну, чтобы вздремнуть пару часов до рассвета. И если поторопиться, она все успеет. Горло сжало спазмом. «Я тебя люблю». «Врёшь», — пробормотала безымянная. «Ты не можешь любить меня, а я, соответственно, тебя. И сегодня ты перестанешь быть... Дарс». И рассмеялась, слепо глядя в светлый прямоугольник потолка. Кого, черт возьми, она пытается обмануть? А сердечко-то бьется, трепещет от одной мысли о том, что предстоит провернуть. «Я безымянная», — сказала она, зажмурившись до мушек перед глазами. «Луиза». Его голос в ушах, бархатный, низкий. Голос врага королевы. Луиза. Она стиснула челюсти до ломоты в висках. Нет, все это совершенно неправильно. Даже думать об этом недопустимо. Надо выполнить задание. Просто выполнить и забыть. Забыть. И она взвыла в голос. В груди полыхала боль, и было невозможно вздохнуть. Она корчилась на кровати, сминая шелковые простыни. Вкус свободы слишком сильно отличался от всего того, что она знала раньше. И отказываться от нее было выше сил Луизы Вивьен Мар. «Успокойся», — процедила она. «Истеричная дура, успокойся. Ты знаешь порядок и точно так же знаешь, что будет, если не выполнишь задание». И внезапно задумалась. «А что, собственно, произойдет, если...» Даже страшно подумать. Она вот прямо сейчас возьмет и сбежит. Другого высшего бионика у хозяина псарни нет и в ближайшее время не будет. Слишком редкая птица. Дарс останется жить, император останется жить, и сама она останется собой, а не превратится в оболочку для сознания королевы. Вопрос только в том, где и кем она будет в пределах соседних галактик. Возможно, рано или поздно ее найдут и убьют, но она уж постарается, чтобы это произошло не скоро. Будет очень, очень осторожной. Поселится на какой-нибудь далекой и никому не нужной планете. Арсум Вейн к утру уже не сможет выйти на связь. Ни с кем. Да, оно и к лучшему. И потом в сознании надоедливо мельтешила несформировавшаяся еще мысль. Что-то расплывчатое, непонятное, но заставляющее думать. «Я не помню своего детства», — внезапно осенило ее. «Они не вернули мне воспоминания, слукавили, дали мне только то, что сочли нужным». Горечь разочарования, непонимание, полное непонимание того, что делать дальше, и бухающее в висках. «Ты должна, должна, должна!» Она села, положила руки на колени и замерла, пытаясь размышлять. Мысли шли вразброд. Цветистая мешанина, из которой медленно и неуклонно лепился шар с шипами, рос внутри, протыкая насквозь, заставляя поступать так, как не поступила бы ни безымянная, ни Луиза Вивьен Мар. Время. Она выполнит задание. Внезапно выплывает из глубины. Ну вот, теперь она будет там, где и должна. С глаз долой. Это же голос королевы, так ведь? «Почему-то ты меня очень не любила», — подумалась вдруг. «Но очень хочешь использовать, чтобы вернуться в мир живых». Она медленно поднялась. По-прежнему столько вопросов и ни одного ответа. Ей не вернули память. Но она, королевская гончая, и должна делать то, что велено. Свобода недосягаема. В особняке Дарса Эшлина было темно и тихо. Подсветка у плинтусов освещала дорогу. Пахло свежестью и совсем немножко сигарами. Безымянная расправила на груди кружевной пеньюар и двинулась вперед мягко, бесшумно, ступая босыми ступнями. Миновала холл, поднялась на второй этаж. Она чувствовала всех, кто находится в доме. Мерно дышала во сне Магда, Ретри сопел в соседней спальне. Наверное, работал допоздна с документами, и Дарс позволил ему остаться на ночь. Хозяина особняка безымянная ощущала особенно остро. Слышала, как уверенно бьется его сердце. Шла на запах, манящий, с легкой кофейной горчинкой и нотками мяты. Она остановилась у спальни. Потом уверенно толкнула дверь и вошла. Дарс в футболке и пижамных брюках лежал в постели с планшетом. Но стоило ей открыть дверь, и в грудь смотрит никелированное дуло дезинтегратора. «Луиза? Какой же он вкусный!» По позвоночнику словно дали электрический разряд. Обретая утраченную сущность, безымянная, и мир вокруг себя воспринимала чуть по-иному. Больше запахов, вкусовые ассоциации катаются на языке, а точно дольки спелой медовой сливы. Он назвал ее Луизой. Но какая она к черту Луиза? Безымянная, королевская гончая, которая пришла за своей первой жертвой. Между тем Дарс положил дезинтегратор на тумбочку, быстро поднялся. Под футболкой выступали крепкие мышцы, и безымянная едва не заскулила в голос. Ей не хотелось его убивать, не хотелось изменять собственное тело и принимать облик этого мужчины. Единственным желанием было опуститься перед ним на колени и чтобы он ласково ворошил ее волосы. как любимой собаки. «Луиза», — повторил он, приближаясь. Приобнял за плечи, требовательно заглянул в глаза и спросил. «Вспомнила, да?» Тоска впилась в сердце сотнями острых жал. Еще немного, и она будет тереться его ноги, как преданная собачонка. «Вспомнила», — ответила сипло, торопливо облизнув пересохшие губы. «Ты настроила обратный сигма-тоннель», — задумчиво проговорил Дарс. «Нетривиальная операция. Так как мне тебя называть теперь?» «У меня...» — сглотнула вязкую слюну. Во рту полыхал костер. «У меня не было имени. Раньше. Ты дал мне имя. Тогда...» Он наклонился к ней. Теплое дыхание коснулось губ. «Кем бы ты ни была раньше, оставайся Луизой. Для меня». «Хорошо», — пробормотала она. «Я останусь Луизой. Для тебя. И плевать на всех». Вскинула руки, обняла его за шею и потянулась вверх, пристав на цыпочки. Поцеловала. Внутри скрутилась искрящаяся пружина. У Дарса был вкус мяты и горького кофе. Она зажмурилась, отдаваясь этому совершенно безумному поцелую, наслаждаясь диким танцем языка. Грудь моментально сделалась болезненно чувствительной, дразняще терлась о шёлк, а ноги стали ватными. Сладкая тяжесть разлилась по всему телу, медовыми каплями стекая в промежность. Не разрывая поцелуя, Дарс подхватил ее и отнес на кровать. Затем отстранился, посадил на край, а сам опустился на колени. В синих глазах бушевал темный смерч. «Луиза», — прошептал потрясенно, — «ты невероятно, просто недосягаемо красива». «Молчи». Она потянулась к его губам, одновременно скидывая с плеч пеньюар и оставаясь в короткой сорочке на бретелях. Обхватила руками за шею, притянула ближе к себе, обвела торс бедрами. Жар пульсировал, бился под кожей, становился невыносимым. Она застонала, почти задыхаясь, умирая в бесконечном поцелуе. Но потом нашла в себе силы стянуть с него футболку. Скользнула ладонями по горячей груди с редкой порослью волос. Мягкая дорожка уходила вниз по мускулисто-поджарому животу под пижамные брюки. «Хочу тебя», — выдохнула безымянная. «Или все же Луиза?» Дарс пристально посмотрел на нее, и его лицо обрело хищное выражение. Он резко подался вперед, опрокидывая ее на постель. Придавил с собой. Горячие руки скользнули под сорочку, стиснув грудь. Торопливые поцелуи превратились в укусы, жадные, сладкие. Она, не сдерживаясь, вскрикнула, когда он играючи поддел кружевные трусики, прошелся пальцами по краю разгоряченной плоти. Тяжесть внизу живота становилась невыносимо острой. Еще одно умелое прикосновение, и Луиза выгнулась дугой, казалось, рассыпаясь пламенеющими искрами от наслаждения. «Дарс!» Треснуло разрываемое кружево. Она обвела его ногами, принимая в себя, все еще покачиваясь на сверкающих волнах. «Любимая», — прошептал он. «Моя любимая. Моя». Она отдавала ему себя. И с каждым неистовым толчком с губ срывался стон. Она хотела, чтобы он стал еще ближе, хотя это казалось уже невозможным. И когда ее накрыло второй раз, кажется, выкрикивала — выстанывала его имя, растворяясь в обжигающей пульсации, ощущении разливающегося внутри тепла. «Моя!» — прорычал Дарс, горячо дыша в шею. «Никому не отдам!» Перевалился на бок, потом на спину, все еще прижимая к себе и не торопясь разрывать это сумасшедшее единение. Она без сил распласталась на его теле, легла щекой на грудь и вдруг поняла, что плачет. Он тоже это понял. Со вздохом выскользнул из нее, оставляя после себя тянущую пустоту. Потом аккуратно уложил ее на смятые простыни, убрал с лица спутанные волосы и требовательно заглянул в глаза. «Почему?» «Это сон. Это счастливый сон», — пробормотала она. «Но счастливым может быть не только сон», — возразил Дарс, собирая губами слезы. «Если ты свободна, ты можешь быть счастливой наяву». Луиза всхлипнула. Погладила его по колючей щеке, скользнула ладонью по груди. Почувствовала, как размеренно бьется его сердце. «Не со мной», — выдохнула едва слышно. «И не наяву. Прости». И крутанула мир вокруг своей оси. Розоватое марево охватило Луизу, вздуваясь по краям гнилистой пенкой. Теперь она ощущала тело Дарса почти так же, как и свое. Сильное, живое, такое родное и неправильное. Проклятие черными нитями опутало его всего. Липкой паутиной стыло на коже. «Прости меня, Дарс. Я тебя люблю». И все еще плавая в тошнотворной розовой мути, сформировала первую волну воздействия. Он глубоко вздохнул и обмяк. Но боролся и продолжал смотреть на нее. Губы шевельнулись, как будто Дарс пытался сказать что-то важное. Она невольно наклонилась чуть ниже и, удивляясь тому, как долго он сопротивляется, сумела расслышать. «Они дали тебе вспомнить детство».